«Милостивые государыни!» — зашамкал старичок Фермопилов. «И милостивые государи!» «Шамкает! Шамкает!» — прокатилось по всему залу. «Ох, уморил!» Старичок сконфузился, замолчал, начал что-то говорить, сбился и, чтобы успокоиться, вытащил из заднего кармана сюртука носовой платок и громко высморкался. Аудитория пришла в неистовый восторг. «Видели? Видели, как он высморкался? Ха-ха-ха! Браво! Молодчина! Я вам говорил, что он уморит!» «Я хотел побеседовать с вами, — задребезжал лектор, — о вопросе, который не может не интересовать каждого живущего на планете, называемой Землею, а именно о строении этой самой Земли. Ха-ха-ха!» — покатывались слушатели. «Каждый, мол, интересуется! Ох, ха-ха-ха-ха! Именно каждый интересуется! Метко подлец подцепил! Нос-то какой себе соорудил! Груши! Ха-ха! Груша с малиновым наливом! Я попросил бы господ присутствующих быть потише, — запищал старичок. — Мне так трудно, трудно! Ох, варил, давайте ему помогать!» «Итак, милостивые государыни и милостивые государи, — надрывался старичок, — наша сегодняшняя беседа ловко пародирует шельма. Браво! Стойте, изобразите лучше Пуришкевича! Да, да, пусть как будто Пуришкевич!» А в противоположном зале юморист Кинь Грустин лез из кожи вон, желая вызвать улыбку хоть на одном из этих сосредоточенных, благоговейных лиц. Он с завистью прислушивался к доносившемуся смеху и радостному гулу слушателей Фермопилова и думал: «Ишь, мерзавец, старикашка! На вид ходячая панихида, а как развернулся! Да что он там, конканирует, что ли?» Он откашлялся, сделал комическую гримасу ученого-педанта и продолжал свою лекцию. «Что бы вы ни подумали, милостивые государыни, и в особенности милостивые государи, что теща есть вид ископаемого или просто некая земная окаменелость, каковой предрассудок существовал многие века, я беру на себя смелость открыть вам, что теща есть не что иное, как, по выражению древних ученых, недоразумение в квадрате». Он приостановился. Курсистки старательно записывали что-то в тетрадку. Многие, нахмурив брови и впившись взором в лицо лектора, казалось, ловили каждое слово, и напряженная работа мысли придавала их физиономиям вдохновенный и гордый вид. Как и на всех серьезных лекциях, из укромного уголка около двери неслось тихое похрапывание с присвистом. Кинь Грустин совсем растерялся. Он чувствовал, как перлы его остроумия ударяются об эти мрачные головы и отскакивают, как град от подоконника. «Вот черти!» — думал он в полном отчаянии. «Тут нужно сотню городовых позвать, дворников 300 человек, чтобы их подлецов щекотали. Изволите ли видеть, я для них плох, Марка Твена им подавая за 60 копеек, свиньи!» Он совсем спутался, схватился за голову, извинился и убежал. В передней стоял треск и грохот. Маленький старичок Фермопилов метался около вешалки и требовал свое пальто. Грохочущая публика хотела непременно его качать и орала: «Браво, Кинь Грустин! Браво!» Кинь Грустин, несмотря на свою растерянность, спросил у одного из галдевших: «Почему вы кричите про Кинь Грустина?» «Да вот он, Кинь Грустин! Вон тот, загримированный старичком! Он нас просто до обморока! Как он?» Весь похолодел юморист. «Это я, Кинь Грустин! Это я! До обморока! Здесь ужасное недоразумение!» Когда недоразумение выяснилось, негодованию публики не было предела. Она кричала, что это наглость и мошенничество, что надо было ее предупредить, где юмористическая лекция, где серьезная. Кричала, что это безобразие следует обличить в газетах, и в конце концов потребовала деньги обратно. Денег ей не вернули, но натворившего беду помощника швейцара выгнали. И по делам, разве можно так поступать с публикой?